Глава 16. Юрий Петрович моргнул недоверчиво, удивленно и торопливо скомандовал. «Обожди, Виталий!» Индеец уставился на меня почти с радостью. Мясник поморщился. Теперь меня крепко держали под руки, а в голове звенела пустота. Вот что я буду говорить? Какой бред сочинять на ходу? Фомин открыл рот, задумался и, наконец, озвучил. «Ты выяснил, что здесь происходит?» Я кивнул и ответил уверенными точными фразами. «Икс-бомба. Новейшая экспериментальная разработка. Гуманное оружие. Ничего не разрушает. Только погружает в сон все живое, крупнее таракана». «Вот откуда я это беру? Слова будто сами рождаются из ничего». «Гуманное?» — усмехнулся Фомин. «Да. Оно лишь кратковременно меняет структуру пространства. При этом нарушаются биоритмы, и что-то там еще отрубается в мозгу. Детали мне неизвестны. Если в течение суток вколоть стимулятор, летальных последствий не бывает с вероятностью 93%. «Ты знаешь точные цифры?» «Это секретная информация, но с вами я откровенен». «В городе что-то пошло не так?» «Думаю, да. Яйцеголовые напортачили с мощностью заряда, или тут всегда была неоднородность. После бомбы не было релаксации, остались изменения в структуре пространства. Неустойчивая система. Хватило одного возмущения, и Болхов накрыло». «С меня тоже хватит», — скривился Виталий. «Я устал от болтовни». «Заткнись», — резко оборвал его Фомин. «Это похоже на правду. Денис, а источник возмущения, он ведь здесь, внутри. Ты его нашел?» «О, Господи, как же ему ответить? Мне бы самому уловить смысл в этом бреду. Что-то смутное маячит в мозгах, но зыбкие очертания не складываются в картину». «Да, нашел». «Что-то из аппаратуры секретного института?» Зрачки Фомина вспыхнули охотничьим азартом. «Да». «И где? В бывшем помещении института?» «Комплекс зданий на восточной окраине Болхова», — услужливо всплыло из памяти. Я решительно качнул головой. «Том-то и дело, что нет. Это в центре города, недалеко от вашего офиса. Оно было у вас под носом, а вы и не догадывались». Нервные пальцы Юрия Петровича поигрывают брелоком. Кажется, японская фигурка из слоновой кости. А в памяти у меня выбеленный скелет в кустах терновника. Интересно, удалось убедить или нет? Жаль, что терновник тут не растет, и красноречие мое почти иссякло. «Ты уверен?» — прищурился Фомин. «Абсолютно. Я отведу вас туда». «Сволочь!» — выпалила Майя. «Тюфяк! Слюнтяй!» Я резко обернулся. Ее лицо искажено гневом. Только глаза, они выдают. Точно так Майя смотрела, когда вместе с султаном тащила меня на крышу. «Вот кто тебя просил?» «Она опять меня вытаскивает. Меня и остальных». Фомин улыбнулся. «Не девушка, а кобра. Как ты ее только терпишь? Вы получите аппаратуру и отпустите моих помощников». «Хорошо задумано», — кивнул мясник. «Ты о чем?» — удивился Фомин. «В центре, рядом с офисом, там, где ждет сотня-другая беспокойных трупов. Парень мечтает, чтоб мы влезли в самое пекло. А, Денис, рассчитываешь опять ускользнуть под шумок?» «Не ускользнет», — осклабился Юрий Петрович. «Ты проследишь». «А чего ради нам рисковать? Я плачу, и я решаю. У вас деньги, а у меня стальная пластина включится. Знаете, из-за кого?» «Плевать на прошлые разборки. Мне нужен эмплифайер. А ты получишь миллион дополнительно, сразу, как выберемся». «Щедро. А интересно, сколько стоит сам эмплифайер?» «Пусть тебя не волнуют такие мелочи. То есть, когда мои ребята без вас найдут ту хреновину, вы не очень обидитесь?» Людей мясника в несколько раз больше, чем скорпионов. А вооружены они ничуть не хуже. Века у Фомина дернулась. «И что ты будешь с ним делать? Толкнешь за пару косых своим ичкерийским друзьям?» «Да что-нибудь придумаю, не сомневайтесь». «Хорошо, 3 миллиона». «Вы умеете убеждать», — оскалился Виталий. «Только сперва избавимся от балласта». И он снял с плеча М-16. Я хрипло выдохнул. «Так не пойдет». Фомин поморщился. «Мы с Денисом пришли к соглашению». «Так соплячку и не тронем», — подмигнул мясник. «Ему будет ради кого стараться». Оборонщики волокут Ксюху в сторону. Она кусает одного за руку. Ее бьют в лицо, валят на траву и скручивают запястья пластиковыми браслетами. «Чтоб вы сдохли, гниды! Чтоб вас ваши американцы трахнули!» «Современная молодежь! Никакой благодарности!» — морщится Виталий. «Заткните ей глотку! Только калечить не надо!» Фигуры в шапочках-масках делают свое дело, а я цепенею. Даже сердце не чувствую, словно я сам уже умер. Машины оборонщиков полыхнули, как свечки. Взорвался БТР, но все это в Устюгина. Вот что для этого надо? Гнев? Страх? Неужели меня не хватит хотя бы на простую вещь – взорвать патроны в автомате мясника? Я стискиваю зубы, только ничего не происходит. Холодная бездна внутри. Я лечу в темной пустоте. Нет, не лечу. Падаю. Беспомощный придурок, возомнивший себя сверхчеловеком. Мясник передергивает затвор М-16. Я бросаюсь, опрокинув охранника, и почти достаю Виталия кулаком. Но в следующую секунду меня сбивают на землю. Наваливается сразу человек 5. Молотят прикладами и башмаками. «Хватит!» — говорит Фомин. Я лежу на траве, во рту солоно от крови. Руки скручены за спиной. Виталий улыбается. «Убить меня можно только один раз. И шанс у тебя был неделю назад». В ушах глухие удары сердца. Я смотрю на Майю, и она смотрит на меня. Ветер колышет ее пшеничные волосы, а в ее глазах нет страха. У султана каменное лицо. Крот щурится, будто в зрачки ему светит яркое солнце. Я пытаюсь подняться, но тяжелый ботинок опять впечатывает меня в землю. «Не тронь ты их, падаль!» «Ошибочка!» — удар ногой под ребра. «Это твои друзья станут перегноем. От таких, как вы, больше нечего взять. А я даю миру силу и радость. Хочешь, напоследок обрадую твою суку, отымею ее у тебя на глазах?» «Еще удар!» Я корчусь, задыхаясь от боли. «Это лишнее!» Как через вату долетает голос Фомина. «Их и правда можно отпустить. В крайнем случае сдать охранке. Нам они не нужны». В ответ холодный смешок. «Чтобы был урожай, надо щедро удобрить почву». «Стойте!» Кричит индеец. «Желаешь к ним присоединиться?» спрашивает Виталий. «А можно я сам грохну девку?» «Откуда такое рвение?» «Я понял, все из-за этих тварей. Она и тот козел. Ненавижу!» Мясник протягивает индейцу Макаров с одним патроном. Деловито объясняет. «Чтоб быстро, целься ниже затылка, в шейный позвонок. Хочешь, чтоб помучилась? Избавь нас от таких деталей!» обрывает Фомин. «Пусть тренируется, вдруг это его призвание». «Не юродствуй». «Брезгуете? Легко быть чистеньким, когда кто-то разгребает для вас дерьмо. В этой долбанной стране именно я оплот мировой культуры». «Теряем время. Мы развлекаемся и ждем ваших болванов. Если б у них не сломалась машина, давно бы отсюда убрались». Виталий замирает, вслушиваясь. «Кажется, едут. Давай, мальчик, работай». Индеец облизывает сухие губы и поднимает пистолет так, будто к нему привязана тяжеленная гиря. «Смелее! Это только первый раз трудно!» Что-то вроде улыбки расползается по лицу юноши. «А куда, вы говорите, целиться?» «Куда хочешь!» Хлопает выстрел, и почти одновременно грохочет М-16 в руках Виталия. Индеец не успел. Пуля даже не зацепила мясника. Виталий склоняется над телом юноши. Тот еще жив, судорожно дышит. Широко раскрытые глаза смотрят в небо. «Слабак!» — сплевывает Виталий. «Добей! Смотреть тошно!» — морщится Фомин. Короткая очередь прорезает воздух. Из тумана нарастающий гул автомобильного двигателя. В голове у меня яснеет и оживает надежда, муторная, смахивающая на бред. Если быстрые в городе, они вполне могли оказаться рядом. Стрельбы и взрывов было достаточно. Более чем достаточно. Они найдут меня. Или уже нашли. Может, это они едут сюда через туман. Я так хочу, чтоб мои враги вцепились друг другу в глотки. Силуэт автомобиля обрел плоть. Тупорылый «Хаммер» вильнул, закладывая на пустыре поворот. Бредовая надежда скончалась. Распахнулась дверца, и из машины выпрыгнул очкастый бас, румяный и улыбающийся. Ну вот, теперь все мерзавцы в сборе. Я хотел выругаться, но разбитые губы не слушались. Все вокруг плавало, как в багровом мареве. «А где остальные?» – уточнил Фомин. «Скоро будут», – ответил пресс-секретарь и коротко глянул на тело индейца. «Развлекаетесь? Надеюсь, я не пропустил ничего интересного?» «Ничего», – буркнул мясник, нажимая кнопку фиксатора. Пустой магазин вывалился на траву. «Этот хиппи минус первый?» «Ага», – кивнул Виталий, доставая из кармана новый магазин. «Сейчас будут еще минус...» Договорить он не успел. Бас выстрелил в него прямо от бедра, почти не целясь.